Глава 14. Ночи в Лас-Косимосе отличались своей красотой. Пейзажи были достойны того, чтобы изображать их на открытках. Представьте себе роскошные виллы, темные глубокие каньоны, высокие стройные кипарисы. А там внизу, где кончаются владения богачей, где уже нет ни соляриев, ни бассейнов, простирается величественный Тихий океан. Его поверхность серебрит лунный свет, бросая отблески на скользкие доски старого пирса. Каролина закрыла глаза и прислонилась к одной из влажных деревянных подпорок. Ей казалось, что это очень романтично — наслаждаться запахом морской воды и мокрого дерева и чувствовать, как лунный свет падает на лицо. Легкий бриз обдувал ее губы, и она ощущала, как на них попадают песчинки с пляжа. Открыв глаза, девушка увидела, что Ромеро смотрит на нее и как-то загадочно улыбается. Может быть, даже немного таинственно. Будто он открыл какой-то ее секрет, о чем остальным людям было неведомо. А что, может, это и в самом деле так? Поразмыслив, решила она. Ветер подул сильнее, и девушка начала дрожать. Ромеро обнял ее за плечи, и тут Каролина с грустью вспомнила, что Даниэль предложил ей прогуляться по пляжу не ради прихоти. Это была прощальная встреча, потому что завтра он уезжает, и теперь ей казалось, будто звуки прибоя оплакивают их предстоящую разлуку. «Этот город оказался мне не по сердцу», — объяснил Даниэль. — Отчего же? — спросила Каролина. — Ну же, давай, защищай свой любимый Лас-Косимос, — уговаривала она себя. — Ты же большая специалистка по части рекламы. Вспомни, как ты приманиваешь своих клиентов, и они, как мухи на варенье, валом катят сюда. Это же твой хлеб — доказать любому, что лучше Лас-Косимоса нет места на земле. — Да, скучновато здесь. «Ничего себе сказанул!» — рассмеялась Каролина. «У нас тут и дня без убийства не происходит. Сплошные развлечения. А ты говоришь, скучно?» Но Ромеро покачал головой. «Если верить местному телевидению, убийца, оказывается, уже найден и арестован. Предполагаемый убийца», — поправила его Каролина. В самом деле и по радио, и по телевидению передали, будто Резебек уже арестовал одного человека, который имел некоторую информацию относительно происходящих в городе убийств. Но это же не сам убийца. И вообще подобная витиеватая формулировка была подана только для того, чтобы хоть немножко успокоить взволнованное население города. А вообще такие меры подобны таблетке аспирина при сильной пневмонии. «Ну, какая разница?» — отмахнулся Ромеро. Наступила пауза, и сам океан, казалось, притих, потому что некоторое время девушка не слышала даже привычного шума прибоя. «Но ты же не можешь пропустить фейерверк!» — попробовала Каролина зайти с другого конца. «Неужели в тебе недостаточно патриотизма?» Даниэль Ромеро пожал плечами. Да просто ваш городишко для меня слишком мал. В этом вся причина. Нет, ты не прав, — отчаянно думала Каролина. Наш город растет и будет расти дальше, потому что компьютерная индустрия никогда не перестанет процветать. И сюда все время приезжают люди. Лас-Косимос с каждым днем становится больше. Ну где же твои лозунги, призывающие ехать сюда? Почему все слова забываются в самый нужный момент, когда надо уговорить всего-навсего одного человека? А Каролине так хотелось, чтобы Ромеро побыл здесь еще немного, а там, может быть, и действительно решит обосноваться насовсем. Правда, она его совсем не знала. Он так и остался для девушки темной лошадкой, но ведь чтобы притереться друг к другу, требуется определенное время. Постепенно она привыкнет к его странностям и начнет понимать их. В этом Каролина почему-то была твердо убеждена. Итак, ты ворвался в мою жизнь, взбаламутил ее, и теперь вот так резко бросаешь? Она широко раскрыла глаза, потому что никак не хотела верить в его жестокость и бессердечность по отношению к самой себе. — Я странник по натуре, — просто ответил Ромеро. — Ах, как это романтично! Каролина обижена, отвернулась и уставилась на темный океан. — Ну что же, надо сменить тему и попробовать думать о более приятных вещах. Ну, например, а вдруг этот Карлос Айела, которого арестовал шериф, и есть преступник? Значит, убийства в городе прекратятся, и постепенно жизнь вернется в привычное русло. Все встанет на свои места, бояться будет нечего. Но она прекрасно понимала, что прежняя жизнь не нужна больше в первую очередь ей самой, потому что без Ромеро в душе ее образуется пустота. «Послушай, Каролина», — начал было Ромеро и замолчал. Затем положил ей руки на плечи и начал массировать их. Сначала осторожно, потом все сильнее и сильнее, пока, наконец, девушка не вскрикнула от боли и, отшатнувшись от него, торопливо зашагала к океану. «Мне действительно надо ехать», — упрямо повторил Ромеро. «Я не могу оставаться. И давай перестанем об этом говорить». «Хорошо», — коротко отозвалась Каролина и добавила про себя. «Ну и ладно, отлично. Скатертью дорога. Пошел вон». «Но я тебя никогда не забуду», — проговорил Ромеро. «И эта фраза у тебя заготовлена для всех любовниц», — усмехнулась про себя девушка. «А вообще, какого черта я так зациклилась на Ромеро? Ведь мне уже предложили компанию на праздник. Поль Маннинг — очень милый молодой человек. Стоит только поманить его пальцем, и он мой. Да и не только Поль. Мало ли в городе симпатичных мужчин. Кому нужен этот Ромеро?» Пыталась успокоить себя Каролина, но тут же горько созналась. Мне нужен этот негодяй. «От кого же ты убегаешь все время?» — произнесла она вслух. «Кто сказал, что я убегаю?» «Кто ты, Даниэль? Я хочу знать, чем ты занимаешься в жизни и откуда ты явился к нам». «Мне тяжело отвечать на такие вопросы, Каролина». «Тяжело? Но ты же сильный и можешь таскать тяжести», — попробовала пошутить девушка. «Может быть, ты и права», — улыбнулся Даниэль. Она сложила руки на груди, чувствуя, как ветерок продувает насквозь тонкую ткань ее рубашки, а впереди сверкал песок, и набегающие волны манили к себе. Так хотелось прилечь и расслабиться. Девушка вдохнула аромат ночного воздуха. Неожиданно где-то наверху на пирсе послышался скрип досок. Может, там тоже бродит еще одна непоседливая душа? — Ну хорошо, ответь мне на один вопрос, — решилась Каролина. — Только на один, чтобы я уже окончательно успокоилась, и обещаю, что сразу же отстану. «Хорошо, если это в моих силах. Ведь это ты все время названивала мне. Ну, я имею в виду те идиотские звонки, когда я не узнавала голос». Ромеро вздохнул и окинул ее таким взглядом, словно перед ним находилась самая законченная дура. «Послушай, ты что хочешь? Чтобы я снова дал торжественную клятву, что это был не я? Поклянись. Клянусь, крошка, я тебе не звонил. Зачем она вообще задала этот идиотский вопрос? Ведь звонки больше не повторялись. Может быть, хулигану в конце концов надоело бестолку тратить время на пустые развлечения? Такое бывает, особенно у психов. Значит, это наша последняя ночь, — попыталась улыбнуться Каролина. — Да, — кивнул Ромеро. — Ты знаешь, есть одна вещь, которую я никогда в жизни еще не делала, — созналась Каролина. — Ну, расскажи мне. — Я никогда не занималась любовью на песке. — Ну, это не гигиенично. Песчинки могут попасть куда угодно. Да и неудобно, наверное. И все же мне хочется попробовать. Она отстранила его от себя и зашагала по пляжу. Когда огни мексиканского квартала исчезли вдали, девушка остановилась. Ромеро шел следом. Каролина скинула легкие сандалии и зашла по щиколотке в прохладную воду. Неподалеку проплыла едва заметная глазу толстая медуза, колыхаясь на волнах. — Так ты говоришь, на песке? — ухмыльнулся Ромеро. — Именно так, — поддакнула девушка. Он поднял ее и, пронеся до границы воды и пляжа, уложил на мокрый песок, устроившись рядом. Когда она повернулась к нему и прикрыла глаза, ожидая, как сейчас по всему телу разольется приятное тепло, и она погрузится в наслаждение, Каролина вдруг заметила, что где-то вдали мелькнула чья-то одинокая фигура. Но она тут же позабыла об этом, потому что теперь единственное, что она ощущала, были прикосновения сильных рук Ромеро, да еще ласковых волн, лизавших подошвы ее ног. Тобиас никак не мог взять в толк, откуда у Резебека появилась улыбка победителя, и каким образом смог так преобразиться старый солдафон за столь короткий срок. Неужели он и в самом деле решил, что тайна раскрыта? Вероятно, Карл действительно считает, что ловушка захлопнулась, и преступник теперь сидит у него за решеткой. Тобиас оглядел молодого человека, томившегося в камере полицейского участка. Из кабинета шерифа доносился победный голос Резебека. Тот с удовольствием докладывал мистеру Дунбару, что убийца пойман. Причем говорил он об этом таким тоном, словно рассказывал о покорении нового континента и обращении в христианство нескольких тысяч язычников. В камере всего-навсего сидел перепуганный молодой мексиканец по имени Карлос Айела. Тобиас еще раз оглядел несчастного Карлоса. Тот беспомощно смотрел на полицейского сквозь толстые прутья решетки, а из кабинета все еще слышался голос Резебек. — Да-да, целая коробка. — Так точно, сэр. — Да, у него в чемодане. Тобиас заставил себя больше не прислушиваться к надоевшему Резебеку. Вместо этого он скрутил папиросу, вошел в камеру и передал ее Карлосу. Тот с благодарностью принял самокрутку из рук полицейского. — И все же тебя схватили. Допрыгался со своими ухаживаниями, кобель несчастный. Беззлобно подумал Тобиас, присаживаясь на край казенной койки. Он слушал, как шумно затягивается папиросой Карлос, как нервно дышит, а потом подумал о найденном у Айелы чемодане и о коробочке с драгоценностями, награды за интимные услуги. Тобиас улыбнулся, скрутив еще одну папиросу, закурил и лишь затем повернулся к Карлосу. Расскажи мне о Мот Логан. Я уже все рассказал шериф. А теперь мне, — настаивал Маннинг. Карлос беспомощно развел руками. Ну а что я могу такого рассказать? Я шел к ней и обнаружил ее уже в этой... Карлос запнулся. В летней беседке, — подсказал Тобиас. Да, именно там. В беседке лежал труп. Я, конечно, сразу же сиганул оттуда, потому что, признаться, сам насмерть перепугался. — Мне кажется, я знаю, зачем ты ходил к ней. И все-таки ты должен рассказать и об этом тоже. Я нравился этой женщине, господин полицейский, и она хотела меня. Правда, несколько странным способом. Она всегда требовала, чтобы я подкрадывался сзади и овладевал ею неожиданно. Но в ту ночь это действительно была большая неожиданность. Правда, уже не для нее, а для меня. — Да уж, в самом деле, — согласился Тобиас. — А ты обслуживал еще каких-нибудь женщин в Лас-Косимосе? — спросил полицейский и удивился тому, как назвал эти отношения. Перед ним тут же вспыхнул образ Ромеро. — Да, и иногда меня просили приходить, — признался Карлос и виновато пожал плечами. — Скажи, а все эти драгоценности тебе давала Мод Логан? — Конечно. Она любила делать подарки. — А как насчет Эммы Гамлет? — вдруг спросил Тобиас. — К ней ты тоже захаживал в гости? — Нет, что вы! — замахал руками Карлос. — Я ее никогда в глаза не видел. И женщину по фамилии Шарп тоже не знал. Тобиас поднялся с койки, бросил окурок на пол и смял его носком ботинка. — Итак, ты регулярно ходил в летнюю беседку к Мод Логан, — продолжал он. — Ну, в общем, это случалось довольно часто. Все зависело от того, в каком состоянии был ее муж. Если трезвый, я, конечно, не появлялся. Обычно я сам звонил ей, но бывало, что и она тоже. — Клянусь, господин полицейский. Клянусь перед самим Господом Богом, что не убивал Мод Логан. Да, я нашел труп, но не убивал ее. С какой стати убивать женщину, которая дарит мне такие подарки и дает деньги? Маннинг был почему-то уверен, что Карлос Айела не причастен к убийствам. Внутреннее чутье подсказывало ему, что этот парень невиновен. Оказалось, все сходится, и чего еще желать? Ведь дело-то и яйца выеденного не стоит. Пойман мексиканец, никаких денег при нем нет. Нанять хорошего адвоката он, естественно, не в состоянии. Зато есть драгоценности. Хоть какие-никакие, а улики. И молодца можно отправить в газовую камеру. Шерифу благодарности, городу спокойствию. — Нет, слишком уж легко получается. — Почему все это никак не укладывается у меня в голове? — недоумевал Тобиас. — Совпадение. Снова проклятые совпадения. Ромер, Айела, Контурс. Тобиас протяжно зевнул. — Иди домой, — приказал он себе, — ступай немедленно домой и поспи хотя бы чуток. Может быть, и в самом деле все до смешного просто. И женщин убивал Карлос. Он запер за собой дверь камеры и прошел в кабинет Резебек. — А почему же вы все-таки уверены в виновности Айелы, шериф? — Вы, наверное, забыли, Маннинг, что у него хранится в коробочке? — Нет, не забыл. Итак, вы нашли улику, доказывающую его связь с Мод Логан. Я подчеркиваю, только связь. А при чем тогда Эмма Гамлет или Исадора Шарп, позвольте узнать? — Вы просто на меня надулись, — съязвил Резебек. — Надулся? — Мне очень нравится, как вы умеете выражаться, шериф. — Надулся. Позвольте предупредить вас, чтобы вы не надули в штаны от страха, когда узнаете, что засадили за решетку совершенно невинного парня. Еще посмотрим, что вы скажете, когда я покажу вам письменное признание. Интересно, какими способами вы привыкли добиваться таких признаний, Резебек? Ремнями или сразу уж ломом? Тобиас вышел на улицу, быстро пересек площадь Гермоссила и привычно посмотрел на окна Каролины. Темно, на душе стало как-то пусто и неуютно. — Иди домой, — приказал он себе, — иди домой, отдохни, поспи немного. А завтра все покажется другим. Завтра ты не будешь так переживать встречу с Ромеро и тем более реагировать на всяких болванов вроде Резебека. Успокойся. — Почему ты разговариваешь шепотом, Поль? Отец уже спит, и я не хочу будить его, Стрейчер, — объяснил юноша, крепче сжимая в руке телефонную трубку. — Поль, ты должен был зайти ко мне на прием еще 3 дня назад, — после некоторой паузы проговорил доктор. — Я, кажется, ясно дал понять, насколько ценю свое рабочее время, и каждый пациент является ко мне на прием в строго оговоренный час. Поль вздохнул. Мне надо было срочно увидеться с отцом, чтобы почувствовать семейное тепло. Скорее всего, так. Значит, ты снова пытаешься скрыться в своей скорлупе, ищешь убежище, но ведь от горя не спрячешься. Да иди ты и вы ко всем чертям, — разозлился Поль. Ты всегда так реагируешь на правду. Юноша засмеялся и, сняв очки, увидел, что его кроссовки перепачканы песком. Он осторожно начал стряхивать песчинки свободной рукой. — Так когда ты возвращаешься в Лос-Анджелес? — не отставал доктор. — Завтра. А может быть, послезавтра. Сам еще не уверен. — Ты решил остаться на праздник у отца? Что же это, проявление патриотизма? По-моему, ты опять хочешь на время забыть о действительности. Господи, Стрейчер, неужели вам приятно постоянно издеваться надо мной и колоть в самые больные точки? Укол тебе сейчас бы не помешал, — подхватил доктор. Да я совсем не то имел в виду. Ну ладно, договорились. Как только вернусь, сразу же к вам. Стрейчер снова замолчал, а когда заговорил, то в его голосе звучало некоторое раздражение. — Поль, ты должен понять одно. Тебе сейчас очень нужна моя помощь. — Мне нужны только ваши рецепты, — буркнул юноша и, не дожидаясь ответа, положил трубку. Приближалась полночь. Поль прилег на диван и включил телевизор. Из соседней комнаты слышалось мерное похрапывание отца. А потом на темно-синем фоне экрана появился текст, сообщающий о последних новостях Лас-Косимоса. Арестован некий Карлос Айяла, местный житель, 20 лет, в связи с подозрением в убийстве Мод Логан. Поль зевнул и закрыл глаза. Каролина прикурила косяк и положила ноги прямо на журнальный столик. Все же вечер прошел не впустую. Ей удалось уговорить Ромеро задержаться в Лас-Косимосе еще на сутки, и таким образом на празднике они будут вместе. Победа, конечно, не слишком большая, но все же. Правда, на другой день он точно уедет в неизвестном направлении и скроется из ее жизни навсегда. Господи, как же так? «За что мне достается все это?» — проносилось в голове несчастной девушки. Оказывается, этот сукин сын был женат, и ее угораздило влюбиться в женатого мужчину. Ее мысли прервал телефонный звонок. Рассеянно подняв трубку, Каролина прижала ее к уху. «Ты не сможешь выздороветь, Каролина!» — прохрипел голос с другого конца провода. «Ты знаешь, что уже не поправишься. Ты заболела, Каролина». На этом связь оборвалась. Девушка со злостью швырнула трубку на рычаг, и в такой момент ей еще звонит этот наглый тип. Причины этих звонков Каролина как ни силилась понять не могла. Если, конечно, не брать в расчет мексиканский квартал, то можно с уверенностью заявить, что самый безобразный дом в Лас-Косимосе принадлежал Эндрю Контурс. Вокруг него стоило бы развесить таблички, предупреждающие, что подходить к этому старому, потрепанному жилищу не стоит, дабы не портить себе настроение. Тобиас припарковал Хонду у забора и вздохнул, оглядывая мрачное здание. В лучах солнца оно казалось еще более уродливым, нежели в сумерках. Полицейский вышел из автомобиля и, поправив ремень, уставился на запущенный сад. «И что же я ему скажу?» — задумался Маннинг. «Как начать этот разговор?» «Ну что, приятель, давай еще раз разберемся во всем, но теперь более подробно. Нет, давай не сердиться друг на друга, Энди, а вести себя как старый приятель. Выясним все раз и навсегда, и дело забыто. Договорились?» Уже подходя к двери, Тобиас замешкался. Он чувствовал себя крайне неуютно, отчасти из-за того, что его вовсе не прельщала беседа с этим сухарем, но было еще и другое. Он вспомнил, как часто приходилось возить сюда Эдит, и от этого на душе становилось особенно тоскливо, как менялось его настроение от слепой веры до безнадежности. И сколько раз он заглядывал в лицо Контурасу, стараясь отыскать в его выражении хоть что-то светлое, дающее надежду. Он прислушивался к холодным кратким фразам доктора и силился отыскать в них некий скрытый смысл, словно Контурас утаивал от него правду. Каждый раз, входя в этот дом, Тобиас ощущал безысходность, будто проваливался в вечную пустоту. Маннинг вздохнул и двинулся дальше. Тут он заметил, что входная дверь приоткрыта, а это означало, что доктор, скорее всего, находится где-то поблизости. Возможно, вышел повозиться в саду. Для приличия Тобиас все же постучался в дверь, а потом вошел внутрь дома и громко позвал доктора. Но ему никто не ответил. Он побродил по холлу, несколько раз громко повторив имя доктора, но тот и не думал отзываться. Что ж, это вполне соответствовало его замкнутому образу жизни. «Контурс!» — настороженно произнес Маннинг, подняв голову в надежде, что доктор вот-вот появится на лестнице. И снова тишина. Тогда он наугад прошел туда, где уже разговаривал с Контурсом накануне. Кабинет оказался пуст. В другой комнате вся мебель была покрыта пропыленными холщовыми покрывалами. Здесь царило уныние. Тобиас вернулся в холл, потом исследовал кухню. Везде пусто. Оставался еще второй этаж. И он, не раздумывая, взобрался по таинственной лестнице, толкнул дверь и вошел в комнату. Булькающий звук исходил из больших насосов, подающих воздух в аквариум, где полицейский увидел весьма странных рыб, которых раньше не встречал даже на картинках. Маленькие голубые рыбки присосались к большим, прямо к их головам, и так плавали, напоминая сиамских близнецов. Повсюду стояли банки с формалином, как и полагалось в настоящей лаборатории. В банках плавали какие-то органы и ткани. Сначала Тобиас подумал, что все это принадлежит человеческим организмам. Но, приблизившись, понял, что ошибся. В банках находились отдельные части рыб. Из одной на Тобиаса остекленевшими глазами смотрела отрезанная рыбья голова. К каждому сосуду был приклеен ярлык с какими-то латинскими названиями. У окна Тобиас приметил рабочий стол доктора и сразу же направился к нему. Тут были разложены многочисленные бумажки, папки и рисунки рыб, отдельных их органов и скелетов. Он просмотрел несколько листков. Вот в чем заключалась тайна Контурс. Оказывается, он был яростным поклонником рыб, вернее, только одного определенного их вида. Маннинг положил руки на гладкую поверхность стола и посмотрел на полузашторенное окно. Солнце тщетно пробивалось сквозь толстую ткань. На столе стояла небольшая коробочка, в которых обычно хранятся картотеки. Он придвинул ее к себе и на первой же карточке прочитал: Исадора Шарп. Инфаркт миокарда, общий атеросклероз, гипертония. Симптом: слабость, затрудненное дыхание, повышенная нервозность, слабоумие. Тобиас положил карточку на место и тут же понял, что наткнулся на каталог пациентов Контурса, где описывались их болезни и общее состояние. На следующей карточке такие же данные рассказывали о Мод Логан. В общем, симптомы обеих женщин были почти что идентичны. Та же нервозность, потеря памяти, и не только памяти, но и всей жизни. С грустью подумал Тобиас. Когда он достал третью карточку, у него сжалось сердце, потому что на ней он прочитал «Эдит Маннинг». Под перечнем болезней и недугов, которые навсегда забрали ее из жизни, после краткого списка сухих медицинских терминов стояло одно единственное слово — «умерла». Тобиас быстро положил карточку на место и отыскал другую, принадлежавшую Эмме Гамлет. Прочитав ее и не почерпнув ничего интересного, он обнаружил еще одну, которая сразу же привлекла его внимание. На ней значилось: Каролина Кассиди. Неужели Каролина тоже? Неужели и она приходила сюда на прием к Контурсу? Но тут терялся всякий смысл. Каролина вполне здоровая женщина. У нее нет никаких проблем с сердцем. Он уставился на карточку и после имени и фамилии девушки прочитал: «В лечении отказано». Значит, по каким-то причинам Контурс не стал ее принимать и, тем не менее, карточку не выкинул, а держал вместе с остальными. Зачем? Исадора, Эмма, Мот. Все умерли, все убиты. Внезапно Маннинг почувствовал, как тревожно забилось сердце. Если кто-то решил расправиться со всеми пациентками Контурс, неважно, сам ли доктор или кто другой, то не надо обладать большим умом, чтобы сделать следующий вывод. Трое из них уже отправлены на тот свет, и остается только одна, четвертая, все еще целая и невредимая Каролина Кассиди. Тобиас обошел стол и направился к телефону. Ему срочно надо было позвонить Каролине, чтобы лично убедиться, все ли с ней в порядке. И тут он застыл, как вкопанный. Его взгляд медленно скользнул по пространству между стеной и окном. Он осторожно приблизился к тому, что лежало в этом месте на полу, подошел вплотную к телу, наклонился и увидел все то же смертельное ранение в сердце, как у всех остальных. Маннинг тяжело задышал, затем отвернулся от трупа и уставился на закрытые жалюзи, а где-то рядом продолжали мерно работать воздушные насосы. В одной руке Резебек держал лист бумаги, а во второй, по поводу торжественного случая, толстую сигару. Пробежав глазами содержание листка, он пнул ногой дверь в камеру и, как только она распахнулась, окинул презрительным взглядом сидевшего на койке Карлоса. Всю ночь Айела не сомкнул глаз, проклиная свою судьбу и, в частности, привлекательную внешность, за которую теперь страдал. — Я думаю, тебе известно, что такое признание? — без предисловий начал Резебек. — Конечно, — — робко отозвался парень. — Тогда подпиши. — А что это? — так же тихо произнес Карлос. Резвек швырнул бумагу и, усевшись на койке, выпустил облако дыма, которое тут же окутало голову шерифа. Карлос прочитал написанное, и листок выскользнул из его рук на пол. Слова, которые были придуманы хитроумным Резебеком, могли привести несчастного Карлоса в лагерь смерти в Сан-Квентин. Признаюсь в том, что это я убил Мот Логан. Айела молча наблюдал, как шериф нагибается и поднимает листок. — Лучше не серди меня, Айела, — предупредил шериф. — А подпиши бумагу по-хорошему, иначе... — Ни за что, — перебил его Карлос и поднялся. — Насколько понимаю, я имею право на адвоката и ничего подписывать не стану, пока не переговорю с ним. Резебек не смог сдержать улыбки. Этот юнец еще рассуждает об адвокате. — Ну что ж, сынок, ты можешь назвать мне фамилию своего адвоката, чтобы мы с ним связались? Карлос смутился. Ему никогда не приходилось нанимать адвоката, и по этой простой причине он не смог назвать ни одной фамилии. Уходя из камеры, Резебек еще раз напомнил Карлосу. — Когда надумаешь признаться или вспомнишь своего адвоката, позови меня. Договорились? И, громко хлопнув дверью, направился к себе в кабинет. За столом Резебек снова взглянул на свое творчество, перечитал его и решил: рано или поздно малыш расколется и подпишет все. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло по возможности раньше. В это время в коридоре послышались шаги. Резебек поднял голову и увидел измученного Тобиаса. Одного взгляда на него шерифу хватило, чтобы определить, в городе случилось нечто из ряда вон выходящее. Сама не знаю почему, Каролина неожиданно подняла трубку и решила позвонить по домашнему телефону, обозначенному в визитной карточке Ромеро. Может, из простого любопытства. А может быть, она подсознательно хотела наказать себя и удостовериться, что жена у Даниэля не вымышленная, а самая настоящая реальная женщина. Ожидая, когда дадут связь с далеким Рейсином, она вдруг вспомнила мерзкий голос, который говорил с ней вчера по телефону, если это, конечно, вообще можно было назвать разговором. Интересно, почему он все время повторял, что Каролина больна? Какую именно болезнь он имел в виду? А вдруг она и в самом деле не совсем нормальная, если теперь только и мечтает о том, как бы познакомиться с женой Ромеро? Разве может этого хотеть здравомыслящий человек? Тут явно какие-то отклонения. Девушка принялась барабанить пальцами по столику. «Положи трубку на место», — приказывал ей внутренний голос. «Брось свою дурацкую затею. Продолжай жить, как будто ничего в твоей судьбе не изменилось». Каролина закрыла глаза, и в голове загудел противный хриплый полушепот. «Каролина, ты больна». И теперь ей вдруг подумалось, что этот голос, эти интонации она определенно уже слышала, но где-то совсем в другом месте. Очевидно, хулиган так тщательно маскировался, что ему приходилось закрывать трубку носовым платком или еще как-то ухищряться, чтобы девушка не смогла узнать его. — А зачем я, собственно говоря, сейчас звоню? — удивлялась Каролина своей выходке. — Может, стоит лучше обратиться по другому номеру? — В телефонную психологическую помощь? — Было бы разумнее. Вдали слышались какие-то щелчки, пока устанавливалась междугородняя связь. А сегодня 4 июля. Будет большой фейерверк, и на праздник придет почти весь город. Девушка прикурила сигарету, отметив про себя, что у нее сильно дрожат руки. Наконец, с другого конца провода послышались гудки, после третьего трубку сняли, и раздался звонкий девичий голосок. «Алло!» Каролина внезапно засомневалась, правильно ли она поступает. А уж если дозвонилась, то почему молчит? Ведь надо на что-то решиться, а не тянуть дурацкую паузу. «Видимо, я просто схожу с ума», — почему-то пронеслось в голове девушки. Она неоднократно читала о такого рода помешательствах, когда у человека появлялась навязчивая идея звонить по телефону без всяких на то веских причин. А нередко к таким больным относились именно отверженные любовники, которые, не зная, как привлечь к себе объект страсти, начинали названивать его друзьям и близким. Да, старина Белл явно не предполагал, как начнут использовать его гениальное изобретение. «Алло!» — второй раз произнес все тот же детский голос. «Привет!» — отозвалась Каролина. Ей представилась девочка-подросток, стоявшего в сверкающей от чистоты кухне с телефонной трубкой в руке. В это время ее мать, наверное, сидела рядом и пила кофе или курила. А папа где-то очень далеко. «Ну что, Каро, неужели и этого тебе недостаточно? Можно мне поговорить с миссис Ромеро?» — начала девушка. Молчание. Каролина повторила вопрос. Девочка не ответила, и Каролина ощутила некое беспокойство. «Ну, хватит!» — ругала она себя. — Твое любопытство переходит всякие границы. А может, это не просто любопытство, может, она как раз из тех извращенных особ, которые получают огромное наслаждение от того, что рассказывают обманутым женам о похождениях их благоверных? Простите, что я звоню с такими новостями, милая, но я недавно видела вашего мужа. Он сидел в уютном баре с одной очаровательной юной особой. Я подумала, может, вам будет интересно узнать? Каролине захотелось поскорее бросить трубку, но, как назло, та словно прилипла к пальцам. — Вы имеете в виду миссис Даниэль Ромеро? — неуверенно проговорила девочка, словно не расслышала просьбу. — Ну да, — подтвердила Каролина. — Вы что, с ума сошли? Кто это звонит? И что вам надо? Каролина замерла. Либо девочка не любила такие звонки, либо за ее раздраженным тоном крылось что-то более серьезное. — Я, наверное, не совсем тебя поняла. Попыталась она еще раз вступить в контакт с дочерью Даниэля. — А что тут надо понимать? — огрызнулась девочка. — Ты задела ее за живое, — подумала Каролина. — Не произноси больше ни слова. Можно все испортить. Дай ей выговориться. — Моя мама умерла, — со слезами в голосе сказала девочка. — Еще в прошлом году. — Я не знала, — извиняющимся тоном начала Каролина, чувствуя, как неожиданно у нее пересохло в горле. Наверное, она набрала по ошибке не тот номер, и девочка говорит ей сейчас о совсем другой женщине. После некоторой паузы снова раздался уже знакомый голос. — Если вы хотите побеседовать с папой, то я могу позвать его. Сейчас он как раз дома. Так, ничего и не ответив, Каролина осторожно повесила трубку, поднявшись, подошла к окну и выглянула на площадь. Солнце ярко светило и оставляло блики на листьях эвкалиптов. — Нет, это просто неправильный номер. — Ничего удивительного. — В празднике, наверное, плохо работает междугородная связь, — продолжала успокаивать себя девушка. И вообще не такое уж редкое сочетание Даниэль Ромеро. Мало ли их в Висконсине. В голове Каролины никак не укладывались неизвестная мертвая женщина и визитка Даниэля, логика отступала. Торговля фарфором. Ей представился роскошный магазин, полный антикварных фарфоровых вазочек и фигурок, по которым она разгуливала с молотком и разбивала фарфор на тысячи мельчайших кусков. Карл Резебек поднялся из-за стола и молча наблюдал, как Маннинг подошел к охладителю, налил себе полный стакан воды и с жадностью выпил его. Тобиас рассказывал шерифу кое-что важное, но тот был в такой степени взволнован и растерян, что не смог сразу оценить обстановку, и вся информация расплывалась в его сознании. Мозг отказывался сосредотачиваться. Поэтому шериф осторожно подошел к Маннингу, который все это время намеренно стоял к начальнику спиной. — Еще раз. — тихо попросил Карл. Повторите все это еще раз. Тобиас наконец повернулся и сразу заметил, как на лбу шерифа выступила испарина. — Когда был арестован Карлос? — устало спросил он. — В 5 часов. — В 5 часов, — повторил Тобиас и кивнул. — Я, конечно, не специалист патологоанатом, но могу с твердостью сказать, что того парня убили где-то около полуночи. Когда я на него наткнулся в доме, прошло по меньшей мере 10 часов. Значит, остается предположить следующее. Карлос каким-то таинственным образом открывает камеру, совершает убийство, а потом возвращается к нам и снова запирает за собой дверь. Что с его стороны, конечно, было бы крайней глупостью. Карл с таким вниманием принялся изучать свои часы, будто в маленьких стрелках, хотел найти ответы на все вопросы, связанные с этой весьма запутанной ситуацией. Но ничего там, разумеется, не обнаружил. Секундная стрелка послушно двигалась по циферблату. Знаете, Маненко, может быть, наоборот, его убили очень давно, прежде чем был арестован Аэла? С надеждой в голосе заговорил шериф. «Я еще раз повторяю, что я не патологоанатом, поэтому могу и ошибаться, но не настолько же». Резебек тяжело опустился в кресло и тупо уставился на бумагу с признанием, которое он так искусно сочинил для Карлоса. Вот теперь еще одна жертва. На этот раз сам доктор. Надо бы вызвать скорую помощь. Мелькнуло в голове шерифа. И он услышал, как в этот момент Тобиас уже разговаривал по телефону, прося подать автомобиль к дому Контурса. Правда, Резебек почти не слышал разговора Маннинга, потому что в голове его раздавался грохот. Это рушились его собственные предположения. Это обвалилась триумфальная арка, через которую Резебек собирался въехать навстречу своей личной победе. Он вздохнул и придвинул кресло поближе к стене. Наконец Тобиас положил трубку и пристально посмотрел на шерифа. — Ну что ж, по крайней мере, теперь мы можем смело исключить Контурс из списка подозреваемых, — заговорил Маннинг. — Правда, можно выдвинуть еще одну интересную версию. Что если Эндрю решил покончить жизнь с самоубийством и сам себя зарезал? Хотя ему пришлось трудновато, потому что перед тем, как присоединиться к працам, он, наверное, долго думал, куда бы припрятать орудие убийства, потому что нигде рядом оружия обнаружено не было. Самоубийство? Где-то в глубине мозга Резебека вспыхнула слабая надежда. И тут же погасла, лишь только он взглянул на Маннинга, который в открытую ухмылялся и чуть ли не злорадствовал в виде беспомощности шерифа.